до завтра. Я очнулся очень рано, солнце красной ластой осветит мои раны. Может, кто-то вернется, может, кто-то остался, кто откуда вернулся и на штык не нарвался. Буду ждать до полудня, пока ряс проведень будут вороны нудно сечь меня. Чем буду бредить?